а тоже было больно. В таком вот бессмысленном состоянии оказался я после визита к Алевтиновой. Искал, искал, и все зря. Большая, тщательно и терпеливо построенная конструкция портрета рассыпалась, будто была из детских кубиков. Никакой потаенной воровской наследственности в Старохатове не было. Павел Леонидович был чист. Бывает же чист человек. Куда ты этого денешься? Была кровать в гостиничном номере. Все это происходило в городе Минске. После посещения Алевтиновой я лежал на кровати ничком, в ботинках, одетый, уткнувшись в подушку лицом. Иногда поворачивался и столь же бессмысленно, как в подушку, смотрел в потолок. А начиналось так радужно. Я сразу же добыл телефон и этим же вечером, едва приехал, позвонил Алевтиновой. Сказал, что очень хочу увидеться. Ее звали Анна Степановна. «Анна — это как Алла, Ангелина», — отметил я машинально. «Приходите», — сказал поставленный женский голос, — «после семи». И я пришел после семи и увидел, что актриса оживлена, ей было 55, и в ней еще не все уснуло. Было заметно, что я для нее не я, а некий молодой человек, принесший цветы, и робеющий, и как надо помнящий, что она известная актриса. Немножко в нее влюблен, и вежлив, и строго одет, и, в общем, не самой дурной наружности. Так что, будь в этот вечер десяток лет, соответственно, смещен с той или другой стороны, кто знает. Все это было в ней, присутствовало, но было в высшей степени сдержанно и в узде. И, разумеется, можно было считать, что ничего такого не было. «Я собираю материалы о жизни Павла Леонидовича», — начал я выкладывать ей то, что заготовил в поезде. «Для книги о нем? Нет. Готовится энциклопедия по киноискусству, — говорил я, — и, возможно, статью о Павле Леонидовиче доверят писать мне, хотя это и не наверняка. Вы скромны. Я начинающий. Но в будущем вы, вероятно, думаете о книге? Все мы мечтаем». Алевтинова улыбнулась и хорошим, ясным своим голосом сказала: «С удовольствием с вами побеседую». И я как бы подмигнул себе, дескать, вот оно, Игорек, начало. Еще 2-3 часа милой и аккуратной беседы, а что такое 2-3 часа? И ты узнаешь о Старохатове все, что хочешь узнать. Но узнал я совсем другое. Глава 7. И не потому, разумеется, что я представился ей молодым представителем клана энциклопедистов, актрису это не пугало и не заставило говорить о бывшем мужу одно хорошее. В начале разговора, да, одно хорошее, это было. Но еще в вагоне, когда я падал духом и томился от станции к станции, как-никак виделось чуточку дальше, чем начало разговора. Женщина есть женщина. Она разговорится, если уж пригласила. Потому что к той минуте, когда вечер будет тихо-тихо переламываться на ночь, человеку ничего не остается, кроме как разговориться. И когда она будет разливать чай, прогибаясь в полнеющей талии, а ты будешь спрашивать, откуда у нее такая милая посуда и такие веселенькие обои на стенах, я таких даже в Москве не видела, а я, поверьте, бываю у людей. После всех этих великих пустячков в ней взыграет уже воистину великое женское качество — прямота. Тем более актриса. Свой мир, свои мнения, взгляды какие-никакие, но свои. Не она для Старохатова, а Старохатов для нее. Вот так-то. Знай наших. И ясное дело, она не станет таиться и умалчивать. Чего ради? И ведь умница знает, что в энциклопедию или книгу так или иначе пойдут одни сливки. И уж ей-то, оставленной жене, эти сливки сбивать в масло не придется. Сам собьешь, не новенькой. А не собьешь, тогда там, где дали тебе работу, поморщатся и подыщут такого, кто сбивает получше. Так или не так? И актриса засмеялась, пошутив, что сливки мне придется сбивать самому. Все так. Я правильно понимаю ситуацию? Абсолютно. А потом спрашивал я. «Значит, Старохатов ничего не захотел взять после развода?» Были другие вопросы, был и этот. Чай и предварительное воркование расслабили, но когда глубина разговорного русла определилась вполне, голос мой стал нормален.